Молодость. Упасть на копья дней и стыть, глотать крови замерзшей хлопья, не плакать, нет, тихонько выть, скребя душой плиту надгробья, лет изнасилованных муть выплевывать на грудь гнилую. О, будь ты проклят, страшный путь, приведший в молодость такую.